«Для тебя он Алексей Матвеевич или дядя Лёша?» назидательно сказал Уланов. Наташа прыснула. «Хочешь испортить иноземцеву настроение на весь день, назови его дядей». И он сразу скиснет, представив себе пузико, растянутые триконы и засаленные тапки у телека, пульт и банку пива. «Он сам разрешил так говорить», — повторил младшенький. «И Севка тоже называет его Лёхой». Летом в Оркуте младшенький сдружился с 11-летним Севой, племянником иноземцева. «Да, будет ездить сюда по делам». Наташа украдкой ткнула мужа локтем в бок. «Выключи училку». «Я вот тоже терпеть не могу обращение женщина. Сразу представляю себе пальто, буклея, завивка на крупные палочки, жеванная морковная помада, на каждом пальце по авоське с пучками лука и рыбьими хвостами и боты. Привет, бабуля». «Это клево». Солидно кивнул сын, прошел в гостиную, прихватил из вазы самое большое золотистое яблоко и, хрумкая им, вернулся к себе. После разговора со Свиридовыми, которые подтвердили, что Нина до замужества действительно работала у них, я решила осмотреть помещение их бывшего клуба. Наташа прошла в гостиную и забралась с ногами в свое любимое кресло напротив окна с видом на Фонтанку. Вернее, там девушки не только работали, но и частенько ночевали после смены. Точнее, дневали. Их рабочий день заканчивался утром. Я тебя не запутала? «Запутать адвоката сложнее, чем ты можешь себе представить», — улыбнулся муж. «Мне повезло, еще 2 дня, и в помещении начался бы ремонт. Все, что осталось от прежней обстановки, вывезли бы. Алина уже договорилась о начале работ. Ты бы видел, как там все запущено. Пыль, сырость, спертый воздух, от стен веет холодом. У меня было чувство, что в клубе я непременно что-то найду. Мы обошли все номера, но, на первый взгляд, ничего, кроме обычных девичьих пустяков, там не осталось». Наташа вздохнула, вспомнив плюшевого щенка, затрепанный любовный роман и открытку мамочки. «Ничего по делу, я даже не поняла, в какой из комнат жила Нина Амбер. Но Свиридовы точно подтвердили, что именно она работала у них до брака с Гольдманом», — уточнил Уланов. «Да, я провела эксперимент, нарочно показала теперешнее фото Нины. И жена Свиридова наметанным женским взглядом ее узнала. Конечно, тогда у Нины был совсем другой имидж. Но женщину не провести. Вспомни, как вместе встречи любовница главаря банды обратила внимание на руки Шарапова, пока мужчины вслушивались в его легенду о 2 судимостях и 100-километровой зоне. Странно, что они так разговорились с тобой. По идее, информацию о том, что жена известного банкира раньше работала танцовщицей в стрип-клубе, афишировать не стоит. «Может быть, чревато», — заметил Виктор. «Они поначалу не горели желанием общаться со мной». «Понятно. Я гадаю, мог ли Исаак Давидович не знать о прошлом своей жены? Он не глупый, это только в кино красотка легко обводит вокруг пальца всех папиков». «В кино не каждого папика проведешь». Наташа вспомнила фильм об эпопее в заснеженной Ялте с харизматичным Станиславом Говорухиным в главной роли. «А тем более в жизни, тем более такого проницательного человека и такого матерого волка. Если бы Гольдмана легко было одурачить, он бы уже давно погорел. Привычка доверять, но проверять у таких людей в крови. Если он делает вид, будто не знает о предыдущей работе жены, это не факт, что так оно и есть. Но матери долгожданного сына он может простить даже не безупречное прошлое. И отомстить за огласку. Свиридовы взяли с меня обещание сохранить разговор в тайне. Они не хотят себе новых неприятностей». В своей комнате перед сном Наташа открыла журнал. 2018 год, вроде бы недавно. А как много изменилось с тех пор. Тогда они еще не знали ковида, пандемии, самоизоляции и прочего, вошедшего в жизнь так недавно, но уже так прочно занявшего позиции. И авторы статей были более раскованными, не боялись жесткой системы запретов и штрафов. А криминальная хроника примерно та же, что и сейчас, и 20, и 30 лет назад. Ограбление мини-маркета в Шушарах, школьная травля, пьяная драка. Соседские разборки из-за ночного шума одному брызнули в лицо перцовым аэрозолем, другого спустили с лестницы. Оба драчуна в травме, один с ожогами, второй с ушибами и переломанными ребрами. Наезд на пешехода. Группа юных мажоров взяла без спроса эскалада отца одного из юношей, чтобы покататься с ветерком. И на Лиговском проспекте проехали на красный свет и сбили на зебре прохожего. Молодая женщина, защищаясь от побоев, ударила сожителя скалкой по голове, парень в реанимации. До этого он нередко поднимал руку на любовницу, а теперь принялся учить жизни и ребенка, за что и получил. «Тьфу», — подумала Наташа, — «я бы такое сокровище давно отправила бы в пеший тур на 3 буквы, а не терпела бы месяцами». Полиция задержала интернет-мошенника. Обнаружена подпольная нарколаборатория. Все, кто ее обслуживал, взяты под стражу, заведено уголовное дело. Страничка юмора, анекдоты на тему «Сыщики и воры». Кроссворд на ту же тематику, астропрогноз на 2 недели. Понятно, девушка предпочитала дамским журнальчикам криминальную хронику. О вкусах не спорят. Мне, кстати, эта тема тоже интереснее кулинарии, маникюра и светских сплетен. Наташа отложила журнал. Он скользнул по кровати и шлепнулся на ковер. При падении журнал раскрылся на развороте, посвященном трагедии на Лиговском. И Наташа обратила внимание, что эти страницы более выцвели и затерлись, чем все остальные. Изгиб сильнее деформирован, как будто кто-то часто открывал именно эту статью. На всякий случай Наташа прочла текст внимательнее. Виновники ДТП были обнаружены и задержаны через несколько часов. 2 парня и 3 девушки в возрасте от 16 до 18 лет. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. «А если у родителей лихача эскалада, не удивлюсь, если эта компашка отделалась легким испугом». Неприязненно подумала Наташа. «Такие люди своих отпрысков всегда отмазывают, как написано в одной книге. Дети рисовали под приглядом, и ничего вы не докажете, и вообще на себя посмотрите сами хороши. И дети привыкают, чтобы они ни натворили, папы и мамы от всего их отмажут и даже не поругают. Значит, получается, можно все, лишь бы шито-крыто было по принципу Варвары Кабановой в «Грозе». Наташа гадала, почему эта тема так волновала танцовщицу из клуба. Одна из виновниц трагедии? Вряд ли. Если девушка была из этой компании на эскалада, как она оказалась бы в стрип-клубе с номерами? Родственница погибшего, жена, дочь, внучка, сестра? Вероятно. Но какое отношение это имеет к делу Мухиной? Итак, похоже, я ухлопала весь день на свои фантазии и ничего не узнала для Фимы и Беллы. Заиграл телефон. Его величество высветилось на экране. Да, Алексей в своем репертуаре. Улыбнулась Наташа. «Ну что, много интересного нашла в бывшем веселом доме?» Жизнерадостно спросила Наземцев после обмена приветствиями и обсуждением погоды. «В Питере уже начал падать лист, в Воркуте уже расчехляют снегоходы и переобувают транспорт». Наташа словно наяву увидела Алексея загорелого, улыбчивого, с яркими голубыми глазами в белой или голубой рубашке или водолазке, под которой перекатываются литые мускулы энергичного, жизнерадостного. Алина уже отчиталась. Это ее работа – докладывать о нештатных ситуациях. Нашли, только по делу ничего. 1000 женских мелочей, брошенных за ненадобностью при выезде. «А мамочка вроде моей», – буркнул Алексей, услышав о рисунке. «Я, кстати, на Заполярном побывал, эту чашку забрал. Я был на этой школьной викторине, Севка там тоже участвовал. Девочка выиграла чашку на брейн-ринге, так гордилась успехом, подарила матери самое дорогое. А ей не нужно, видите ли. В интерьер городской квартиры не вписывается. Моей тоже мы с сестрой лишними казались, и дешевле баночки крема оценивались. А теперь она для нас тоже никто по фамилии никак. Как там Заполярный?» «Еле-еле, но пока держится. Знаешь, я, конечно, за прогресс, но не считаю, что это решение всех проблем. Выселять и отрубать от коммуникации поселки. Если реально помозговать, можно найти им другое применение, чтобы у жителей была работа и поселок приносил городу доход. Ну ладно, это я опять на своего конька сел, долго могу разглагольствовать. А что за журнал ты нашла?» «Хроника городских происшествий, лето 2018 года». «Давненько». Алексей присвистнул. «Не свисти, денег в доме не будет». «А я не в доме, а в тундре. Снегокат вывел размяться после лета». «А это все меняет, знаешь, Алеша. Я одну деталь заметила в этом журнальчике». «Иногда кто-то свыше дает нам подсказку», – задумчиво сказал Алексей. «Не то чтобы я верил во всякую мистику, но бывает так. Словно кто-то тебе указывает, что нужно делать, на что обратить внимание, а иногда и пендаля под зад дает, если сразу не врубаешься». «И часто ты получаешь по жизни такие подсказки», — усмехнулась Наташа. «Теперь обращаю, а раньше еле успевал искры из глаз пальцами гасить от пенделей. Я бы проверил эту тему, раз журнал раскрылся именно на ней. Научился быстрее понимать подсказки. И не прогадал, как видишь». горделиво сказал Иноземцев. Наташа внимательно перечитала статью о трагедии на Лиговском проспекте. Накинув халат, она вышла на балкон и закурила, опершись на перила. Внизу сверкало и переливалось множеством огней набережная. Поблескивала в свете фонарей фонтанка. Из-под моста выползал освещенный, как новогодняя елка, речной трамвайчик. Из салона бодро тараторил в микрофон экскурсовод. Наташа поймала себя на том, что напевает старую песню «На реке волна колыхается едва». «Сколько нежных слов ты слышала, Нева?» «Думаешь, Леша, это подсказка?» «Может быть, ладно, проверю». Вдруг он прав, журнал я нашла именно в комнате Нины Амбер.